Глава 15. Больница, куда меня привезла Сун Лимин, находилась почти на окраине Шанхая, и мне снова не удалось полюбоваться небоскребами в центре города. Впрочем, до них ли мне было теперь? Пока китаянка в приемном покое общалась с обслуживающим персоналом, я оставался в такси, все еще пребывая в заторможенном наркотическом состоянии. Я сидел, безвольно прильнув лбом к стеклу, и вяло уставившись на сияющие корпуса госпиталя. Сун Лимин вернулась в сопровождении двух высоких санитаров, одетых в ярко-голубую униформу. Один из них катил перед собой инвалидное кресло. Я догадался, что оно предназначалось для меня. Медработники с ловкостью извлекли меня из автомобиля, осторожно усадили в кресло и покатили к дверям больницы, весело переговариваясь и смеясь. Они были молоды, полны сил и здоровья, им ничто не мешало радоваться жизни. Санитаров никто не обязывал соблюдать скорбное молчание и строить сочувственные физиономии в присутствии обезноживших пациентов. Сколько таких бедолаг ежедневно проходит через их руки, а разве на всех напасешься сочувствия? В приемном покое, чистом и роскошном, как холл пятизвездочного отеля, было почти пусто. Лишь 2-3 пациента ждали у регистратуры, когда их пригласят к окошку. Больных иностранцев со страховкой обслуживали отдельно. Поэтому мне не пришлось тратить время на ожидание в очереди. Я у них такой был один. Просто санаторий класса люкс. Меня загрузили в лифт для людей с ограниченными возможностями. Доставили на верхний этаж и долго возили из кабинета в кабинет. Там меня осматривали, прослушивали и ощупывали улыбчивые врачи. Они спрашивали, не страдаю ли я сердечными заболеваниями, нет ли у меня аллергии на еду, лекарства и хорошо ли свертывается кровь. «Так хорошо свертывается, что даже свежие раны не кровоточат», — ответил я. Врачи посмеялись над моими словами и что-то уточнили у Сун Лимин. Та, очевидно, сказала, что это не шутка, потому что люди в белых халатах прекратили смеяться и еще раз внимательно оглядели мои глубокие царапины. Наконец, после двухчасового осмотра, меня отвезли в кардиологическое отделение и разместили в отдельной палате. Юная медсестра раздела меня догола, обтерла с ног до головы влажной губкой и облачила в уютную больничную пижаму. Потом принесли меню обеда и предложили выбрать еду на свой вкус. Я ткнул в несколько фотографий блюд, самых аппетитных на вид. Пока готовилась трапеза, я ощутил, что возвращается боль в конечностях. В панике я спросил у китаянки, не захватила ли она еще пару чудодейственных листиков. Та покачала головой и сказала, что в один день нельзя принимать так много этого снадобья. Сун Лимин вызвала медсестру, и девушка, выслушав ее, через минуту вернулась со шприцем в руках. Она вколола мне небольшую дозу морфия, после чего жизнь снова окрасилась в приятные тона, а обед показался необыкновенно вкусным. Поев, я на какое-то время отключился. Когда же очнулся, увидел, что мне поставили капельницу. Рядом с кроватью находилась хромированная стойка на колесиках. На ее верхушке поблескивал в лучах солнца пластиковый контейнер с физраствором, а от контейнера к моей руке протянулась гибкой змейкой прозрачная трубка. Конец трубки венчался иглой, острие которой уже вогнали мне в вену выше локтя и зафиксировали пластырем. Капли физраствора размеренно скатывались по трубке и наполняли меня лекарством. От нечего делать я принялся наблюдать за жидкостью, перетекавшей из контейнера в мои жилы, и не заметил, как впал в глубокий транс. Вроде и не спишь, но и не сказать, что бодрствуешь. Скорее входишь в промежуточное состояние, и, по выражению поэта, застываешь на границе безумья разума, на границе счастья, беды. Только вместо песни солнечной и ясной одна за другой начали выступать из темноты образы девушек, с коими меня когда-то связывали непродолжительные личные отношения. «Бациллы» — называл этих дев отец. Точнее, так он звал лишь одну, частную ученицу, бравшую у меня на дому уроки английского. «Что, опять твоя бацилла рыночная заявилась?» — неизменно вопрошал он, когда в определенный день и час раздавался звонок домофона. Та девица проходила последней в серии моих бездарных романов без начала и конца. До нее были другие, о них старик не знал. Была, например, транспортная бацилла. Она работала кондуктором в троллейбусе. Я частенько любовался ее белесыми крашенными волосами, что по девичьи в два пушистых хвостика торчали по сторонам конопатого лица, украшенного вздернутым носом. Она шустро сновала по салону в обтягивающих джинсах и модной стеганой фуфайке, безошибочно определяла безбилетников и молниеносно их обелечивала. Мало того, объясняла всем желающим нумерологическое значение доставшегося им билета. И пассажиры радовались, что всего за пару десятков рублей получили отличный прогноз на будущее. Мне она, правда, никогда не делала предсказаний. Наверное, потому что я ее об этом не просил. Я любил кондукторшу по-пушкински искренне и нежно. Но как-то застенчиво и все больше издалека. Получал свой билетик и меланхолично провожал взглядом фигуру с крутыми бедрами. Ночами я любил принцессу из троллейбуса гораздо более смело и с жаром обещал себе, что в следующий раз обязательно заговорю с ней, поздороваюсь и даже, возможно, узнаю имя. Однако время шло, моя печальная любовь по-прежнему оставалась для нее тайной и все никак не перерастала в новые качества. А в один прекрасный день мое вяло текущее увлечение пережило ураганный приступ. Прошло сразу все этапы развития и завершилось летальным исходом. Случилось это так. Я примчался на остановку за секунду до того, как водитель закрыл двери, и, задыхаясь, вбежал в салон троллейбуса. Вымокнув на улице под проливным дождем, я стоял на ступеньках, и с меня ручьями стекала вода. Троллейбус трясло, поэтому я держался одной рукой за поручни, чтобы не упасть. Другой, безнадежно мокрый, я залез в карман куртки и вытащил оттуда горсть мелочи. Когда ко мне подошла моя зоркая принцесса, я протянул ей ладонь с огромной горстью крупных и мелких монет. «Отсчитайте, пожалуйста, сколько нужно», — сказал я, отчаянно пытаясь восстановить дыхание и придать голосу брутальные нотки. Кондукторша брезгливо отшатнулась от моей промокшей одежды и протянутой руки с сырыми монетами. «Я не собираюсь копошиться в вашем болоте!» С отвращением, приподняв верхнюю губу, выговорила она сквозь зубы. «Нужно было на остановке приготовить плату за проезд!» «Я не успел!» — попытался оправдаться я. «А сейчас мне неудобно стоять, я не могу отчитывать деньги!» «Это ваши проблемы!» — все так же сквозь зубы проворчала кондукторша. «Давайте шустрее платите, у меня полный салон пассажиров!» «Вам что, трудно взять у меня сколько нужно?» С некоторым раздражением воскликнул я. «В конце концов, это ваша работа!» «Послушайте, умник, давайте деньги, или я вас высажу!» Ни с того ни с сего перешла на визг принцесса. «Еще он мне тут про мою работу будет рассказывать!» «Да подавись ты своими деньгами!» В свою очередь крикнул я, чувствуя внезапный приступ злобы. Я швырнул на пол все монеты, и они рассыпались по мокрой грязи. «А билет засунь в одно место!» «Хам проклятый!» С перекошенным от ярости лицом продолжала визжать кондукторша. «Не смейте мне тыкать!» «Сама напросилась!» Сказал я уже гораздо спокойнее и мстительно поелозил грязной подошвой по деньгам, разбросанным по полу. Увидев это, кондукторша впилась пальцем в кнопку связи с водителем. «Леша, останови машину!» — крикнула она в сторону кабины. «Одного беспредельщика надо высадить!» «Ну и пошла ты куда подальше вместе со своим вонючим троллейбусом!» — громко сказал я на прощанье, вылезая обратно под проливной дождь. «Тоже мне принцесса выискалась!» Та в ответ подняла к небу средний палец. «Больше мы никогда не виделись. Я принципиально перестал ездить в институт на троллейбусе и начал ходить пешком. Наверное, так и не смог пережить жестокого разочарования в любви. Еще была ресторанная бацилла. С ней я предпринял попытку расстаться с невинностью. В то время я уже был пожилой, учился на третьем курсе. Как-то на перемене в курилке мой однокурсник Генка похвастался, что накануне снял в одном ресторане умопомрачительную жрицу любви. «Высший класс!» — заявил он, небрежно смахивая пепел с сигареты. «И недорого. Будет интересно? Обращайся к администратору, он все устроит». Зная мои стесненные жилищные условия, Генка, щедрая душа, предложил провести встречу в его общежитской комнате. «Первый раз бесплатно», — уточнил он. «А потом, если что, за деньги». Мои душевные терзания начались в автомобиле. Фирма любезно предоставила его вместе с работницей по имени Лера. Пока мы ехали, я из-под тишка разглядывал эту размалеванную куклу в экстремально коротком черном платье и изумленно спрашивал себя, неужели именно с ней произойдет таинственный ритуал, к которому я так долго готовился. Сердце мое подсказывало, что этому следовало бы случиться как-то иначе, наверняка с другой девушкой, нежно любимой и обожаемой. Но, увы, рядом сидела именно Лера. Холодная, профессиональная, с пофигистским взглядом. В один момент мне даже захотелось остановить авто и позорно сбежать. Но удержала мысль о том, что я уже заплатил за свидание деньги, как-никак месячную стипендию отдал. У общаги я по причине нервозности долго не мог открыть в машине дверь и мысленно обозвал себя провинциальным кретином. В комнате Лера сразу же перешла к работе, словно доярка в колхозном предбаннике. Она деловито сбросила на стул одежду и небрежным кивком велела мне сделать то же самое. Наверняка полагала, что терять трудовое время на неспешной прелюдии совсем ни к чему. Мы возлегли на узкую Генкину кровать, но уже через пару минут я осознал, что эта чужая девка никак не отвечала моим представлениям о желанной женщине. Мало того, что у Леры была отнюдь не шелковая кожа, так мне еще чудилось, будто из ее подмышек доносится слабый запах пота, забиваемый ароматом духов. Лера подняла голову. «Что-то не так?» «Да нет, все в порядке. Я только сейчас настроюсь. Давай, я пока покурю». Лера вскочила с кровати и вытащила из редикюля сигареты с зажигалкой. Сев на краешек постели, нога на ногу, затянулась. «Ты на каком факультете?» — спросила она, выпуская слова вместе с кольцами дыма, как Змей Горыныч. «На Иньязе». «Я тоже здесь училась, только на филфаке. Детям на школьной практике про Пьера Безухова рассказывала. Себя ощущала Наташей Ростовой, а пошу вот, как Сонечка Мармеладова. Наташей Ростовой шибко на жизнь не заработаешь». «Ну что, продолжим?» «Нет, думаю, не стоит», — поспешно возразил я. «Кажется, я немного болен». «Ну, смотри сам», — пожала плечами Лера и быстро облачилась в свою проститутскую спецовку. Полагаю, в душе она обрадовалась, что так ловко заполучила деньги, без обычных производственных усилий и амортизации оборудования. «Я тогда побежала, мне еще надо тампок скупить. Пока». После ее ухода я целый час провалялся в постели, испытывая глубокую душевную подавленность. Я пытался убедить себя, что ничего не было, что унизительная и травмирующая ситуация — лишь плод моего воображения. А Лера — дурной послеобеденный сон. Однако по опыту я знал, что даже самые жуткие сновидения не источают запахов, а дева оставила, словно автограф на память, неимоверную ароматическую смесь, сигаретный дым вместе с запахом пота. Эта вонь, будучи свидетелем моего фиаско, беспощадно возвращала меня к действительности. Чтобы избавиться от тошнотворного запаха, я настежь распахнул окно и побрел в душ смывать комья грязи, что, казалось, налипли на меня от прикосновений Леры. Больше я никогда в жизни не пользовался услугами продажных женщин. Нафиг, нафиг. Много лет спустя в моей жизни появилась рыночная бацилла. Та самая, которую люто не взлюбил отец. Звали ее Снежанна. Она пришла по объявлению об уроках английского. Была она вся округлая, с упругими формами и, между прочим, натуральная блондинка. Ее блеклым кудрям неизменно противостояла яркая помада 50 оттенков алого. На мой вопрос, зачем ей нужен язык, дева кокетливо хихикнула и сказала, чтобы наслаждаться французским поцелуем. Я вежливо посмеялся и уточнил, что вообще-то имею в виду английский язык. «А, вон ты про что!» — сразу поскучнела она. «Но почему ты тут же взяла со мной фамильярный тон?» «Хочу навсегда уехать в Таиланд. Научи меня побыстрее болтать по-английски, и я свалю отсюда. А может, вместе уедем? Будешь моим личным переводчиком». Однако побыстрее обучить Снежану языку почему-то не получалось. По правде говоря, вообще никак не получалось. Ни побыстрее, ни помедленнее. Ни традиционным путем, ни даже с помощью секретных методик из арсенала школ американских разведчиков. Снежана упорно не поддавалась обучению. Нет, вы не подумайте, что она была какая-нибудь дурочка с переулочка или страдала лингвистическим кретинизмом. Ей просто было не до учебы. Она вся жила рыночной жизнью, с ее товарно-денежными отношениями, облавами санэпидстанций, ежедневными заморочками с поставщиками, скандалами с покупателями и рэкетом со стороны местной мафии. Торгашеская романтика никак не способствовала погружению в иноязычную речь, поэтому мы застряли на уровне «My name is Снежана» и хоть убей не могли сдвинуться дальше. Впрочем, Снежану это немало не тревожило. В моем лице она нашла терпеливого слушателя и могла весь урок проболтать на свободные темы. По-русски, разумеется. Сначала я сопротивлялся, пытался направить разговор в нужное русло, но потом плюнул и даже начал получать удовольствие от наших посиделок. А что? Время мое аккуратно оплачивалось, клиентка была довольна. Так что же я буду зря напрягаться? К приходу Снежаны я ставил чайник, чтобы отогреть ее с мороза. И мы добрых полчаса гоняли чаи со сладостями. Ученица добросовестно приносила их на каждое занятие. Поначалу она пыталась сунуть конфетку или шоколадку отцу. Но тот шарахался от рыночной бациллы, как от бубонной чумы, и категорически отказывался что-либо брать из ее поганых рук. Я даже не заметил, как наши отношения стали слишком уж близкими. Началось все с того, что Снежана принялась меня регулярно обнимать, словно старого друга. Сначала на прощание, потом добавились обнимашки при встрече, а еще чуть позже она стала заключать меня в объятия по поводу и без. В один прекрасный день ученица внезапно прервала объяснение новой темы, запечатав мой рот жарким поцелуем и с чувством прижавшись ко мне всей своей необъятной грудью. Потом отпрянула, будто испугавшись собственного порыва, и проговорила хрипловатым голосом. «Прости, я не смогла сдержаться. Ты так хорошо говоришь!» Но тут же набросилась на меня с удвоенной страстью. С того дня моя выверенная система преподавания погрузилась в хаос. А уроки со Снежаной стали сплошным недоразумением. С каждым ее визитом учебный класс на 60 минут превращался в храм чувственной любви. Впрочем, логической кульминацией наших странных отношений эти стены так и не увидели. С моим бдительным отцом вряд ли это было возможно. Он будто чуял, что занятия с бациллой носят нежелательный и наверняка постыдный характер. Пока мы на диване предавались безмолвной игре в поцелуи, он непрестанно расхаживал по соседней комнате, как охранник по тюремному коридору, и назойливо скрипел половицами. Стоило уроку затянуться на пару минут, как старик подходил к кабинету и стучал в дверь. «Молодые люди!» — елейным голосом говорил он из-за стены. «Вам пора закругляться. Сейчас придет следующий ученик». В середине зимы Снежана стала жаловаться на непредвиденные траты и прекратила платить за занятия. Я не настаивал на оплате, но Снежана говорила, что уроки ей очень много дают, поэтому она не останется в долгу и щедро вознаградит мое время. Однажды она клятвенно пообещала, что в следующий раз непременно отдаст все деньги, и исчезла навсегда, словно растаяла на мартовском солнце вместе со своим именем. Отец злорадствовал. «Я ведь говорил, что эта бацилла рыночная тебя кинет, оставит на бабах, как последнего дурака!» Ежедневно говорил он за завтраком самым издевательским тоном. «Давай, еще такую же найди! Поработай задарма!» В грусти и тоске, прождав ученицу пару месяцев, я не вытерпел и отправился на рынок, чтобы убедить ее забыть о дурацком долге и вернуться ко мне. За прилавком, где дева торговала орехами и восточными сластями, мне сообщили, что месяц назад она с мужем уехала в Таиланд на постоянное место жительства. Они купили квартиру в городе Паттайя, эпицентре мирового разврата. «Самое место для Снежанны», — подумал я тогда флегматично. «Там она наверняка найдет себя. Надеюсь, все у нее сложилось хорошо». В моем сознании одурманенным морфием и физраствором одна за одной всплывали бациллы. Их было много, не меньше дюжины. Эти девицы, такие разные и в то же время удивительно похожие, возникали перед моим внутренним взором как живые. Яркие блондинки и брюнетки в тонких разноцветных одеждах, они медленно проходили мимо меня, смущая соблазнительными формами и призывными взглядами. Однако едва я протягивал руку к одной из девушек, она тут же оказывалась вне досягаемости, издали продолжая будоражить мое воображение и сворачивать кровь своей недоступностью. Вскоре они все рассеялись по зеленому лугу, как прекрасные экзотические цветы. Их аромат кружил голову и в то же время источал какую-то угрозу. Я чувствовал, что воздух как будто заражен смертельно опасным вирусом. Эти великолепные цветы были словно отравлены, и чем больше я наслаждался их видом, тем больше ощущал, как их яд проникает в самое мое существо, в тело и разум, отнимая жизненную энергию и парализуя волю. Но вот высоко в небе возникло серебристое сияние. Оно появилось из ниоткуда, словно небесный свод немного раздвинулся и дал ему излиться на землю. Спустившись чуть ниже над пышной зеленью луга, бесформенное облако света стало принимать некие очертания и вдруг превратилось в мою вчерашнюю спасительницу — козу, чья аура светилась подобно серебряному солнцу. Коза спокойно парила в небесах, а ее сияние распадалось на мощные радиоактивные лучи и устремлялось к зеленой траве, пораженной ядовитыми испарениями бацилл. Едва луч соприкасался с одной из дев, та немедленно вспыхивала и растворялась в пустоте. Я же в это мгновение ощущал, как воздух наполняется озоном и проникает упоительной свежестью в мои легкие. Вскоре с луга исчезли все вредоносные бациллы, что годами отравляли мое существование неудовлетворенным желанием любить и быть любимым, самым естественным, что только может желать человек. Коза между тем приземлилась на лугу. Ее свечение уменьшилось и постепенно сошло на нет. Теперь это была обычная домашняя козочка с белой шерстью и круглыми любопытными глазами. Она неторопливо направилась ко мне, а когда подошла ближе, я с удивлением разглядел на ее спине два черных иероглифа. Я точно знал, что где-то уже видел эти знаки и попытался припомнить, что означает их сочетание. Но как ни напрягал я память, расшифровать иероглифы не удалось. Махнув рукой, я оставил это занятие, и когда коза приблизилась ко мне, присел на корточки, чтобы погладить ее мягкую шерстку. В порыве умиления я обхватил руками шею чудесного животного, а коза доверчиво ткнулась мне в шею горячим влажным носом. Я ощутил, как что-то мягкое и теплое прикоснулось к моей шее и открыл глаза. По груди у меня деловито расхаживал пушистый белый котенок и тыкался носом в кожу, неприкрытую больничной пижамой. «Ой, кто это тут пришел в себя?» — раздался бодрый голос Сун Лимин. Я повернул голову. Китаянка с журналом в руках сидела в кресле у окна и с улыбкой смотрела на меня. За окном стояла кромешная тьма. Судя по всему, была глубокая ночь. «Господи, сколько же я пробыл в отключке!» — воскликнул я. «Больше суток», — сообщила Сун Лимин. «Ничего себе!» — присвистнул я. «А ты все это время сидела со мной?» «Нет, конечно. Прошлую ночь я провела в гостинице, а днем выезжала в город, купила подарочек для крошки Сяо Джу по случаю ее выздоровления». «Что за подарочек?» — поинтересовался я. «А вот он, по тебе ползает», — кивнула Сун Лимин на котенка. «Как же врачи тебя с животным пустили в палату?» — удивился я. «Я его контрабандой пронесла», — улыбнулась та. «В сумке?» «Нет, котик сидел у меня на плече», — сказала китаянка. «Я его на 5 минут сделала невидимым». «Выдумщица!» — фыркнул я. «Выдумщица и мелкая преступница». «Почему же выдумщица?» — возразила Сун Лимин. «Для даоса стать невидимым — расплюнуть. Ну или сделать кого-то невидимым». «Ну да, я же постоянно забываю, с кем имею дело», — усмехнулся я и погладил котенка по восхитительной шерстке. Тому, однако, не понравилось, что я его осмелился тронуть. Он тут же зашипел и, спрыгнув на пол, спрятался у меня под кроватью. «Ах так! Ты, значит, решил побег устроить?» — воскликнул я и, отбросив простыню, соскочил с кровати. «Ну да, я все равно до тебя доберусь». Я бросился на пол и пополз под кровать, чтобы вытащить оттуда пушистого сорванца, как вдруг застыл на месте, пораженный внезапным осознанием. До меня дошло, что я снова, как ни в чем не бывало, двигаю руками и ногами. Я напрочь забыл о недавней мучительной боли и обездвиженности. Вскочив на ноги и при этом чуть не снеся полголовы о железную перекладину, я с радостным изумлением уставился на собственные конечности. Кожа была нормального человеческого цвета, без зловещих пятен и разводов. «Вот это да!» — выдохнул я, не смея поверить в такое счастье. «Неужели мне сумели вернуть тело? Выходит, я не напрасно сутки пробыл без сознания?» «Врачи знают свое дело», — усмехнулась Сун Лимин. «Так что ты гордо уйдешь отсюда собственными ногами и жить будешь долго и счастливо». «А они случаем не сказали, что же со мной такое приключилось?» — поинтересовался я. «Нет. Завтра утром я заберу бумаги с окончательным диагнозом. Тогда и узнаешь», — пообещала китаянка. «А сейчас мы с котом все же пойдем отсюда, иначе его и вправду застукает медсестра и нас всех выгонит посреди ночи». Сун Лимин подхватила на руки обаятельного нахала, успевшего перебежать в ванную комнату, и они ушли в гостиницу. Я же счастливый и будто помолодевший изнутри бросился на кровать. Я хотел побыстрее заснуть и, пробудившись на рассвете, убедиться, что действительно здоров и что тело мне подчиняется, как и прежде. Но сразу заснуть не получилось. Перед глазами начали мерцать образы, те, что наполняли меня, пока я находился в пограничном состоянии. Я увидел в ретроспекции козу с иероглифической надписью на спине и снова попытался вспомнить, что же эти иероглифы означают. Я был уверен, что в бодрствующем сознании смогу это сделать быстрее. Я попробовал нащупать смысл надписи методом исключения. Припоминал те слова, что хорошо знал, и отставлял их в сторону, надеясь выйти на оставшиеся в моем скудном арсенале знаки китайской письменности. Перебрав, как мне показалось, все известные иероглифы, я так и не приблизился к разгадке. Тогда я попытался логически вывести смысл знака, отталкиваясь от его внешнего вида. Первый иероглиф был похож на грустно опущенные глаза и продольную морщину над ними. Второй напоминал два бруска. Побольше справа и поменьше слева. У большого была дугой вырезана сторона, обращенная к маленькому бруску. Он словно пытался вобрать его в себя, И еще он был похож на большое солнце, освещающее маленькую землю. Тут в моем сознании словно включили лампочку, и на меня снизошло озарение. Перед внутренним взором отчетливо вспыхнула картинка. Я сижу в Харбинском кафе, начало прошлого столетия. Напротив меня Сунлимин. Она пишет на листе бумаги свое имя, которое передается иероглифами «прекрасное» и «светлое». Теми самыми иероглифами, что были начертаны на спине моей подруги Козы. От изумления я вскочил с постели. Вот так шутку сыграло со мной подсознание, пока я был под капельницей. Начертав на спине животного имя Сунлимин, оно, по сути, поставило между нами знак равенства. Это что же получается? Выходит, светоносную козу послала за мной на гору именно китаянка? И коза специально привела меня к дому учителя, чтобы я увидел Сунлимин, спящую вместе с Ван Хундзюнем? Или же от этих даосов можно ожидать чего угодно? Сунлимин сама превратилась в козу, чтобы прийти мне на помощь. Тогда вполне можно понять, отчего животное моментально исчезло прямо у меня на глазах. Китаянке ведь нужно было опередить меня и хоть на несколько секунд раньше пробраться к учителю в спальню. Несмотря на глубокую ночь, я схватил телефон и набрал номер Сунлимин, надеясь, что она еще не спит. Китаянка тут же ответила на звонок. «Послушай, Сунлимин», — сказал я, стараясь говорить будничным тоном. «Я ведь тебе не успела рассказать, как умудрился ночью спуститься с горы и не заблудиться в потьмах по дороге домой. Ты в курсе, что меня до деревни довела светящаяся коза?» «Какая еще коза?» — очень естественно удивилась китаянка. «Ну, светящаяся!» — повторил я, чувствуя, что мои слова звучат глуповато. «Я подумал, что, возможно, это ты послала за мной животное, ведь мы по дороге говорили об Амалфее и о том, как она спасла маленького Зевса». «Нет, никакую козу я за тобой не посылала», — твердо сказала Сунлимин. «Когда стемнело, и я поняла, что ты не вернулся в деревню, я послала Вселенной просьбу, чтобы тебя в целости и сохранности доставили до дома. Ну, а уж каким именно образом Вселенная выполняет наши запросы, нам знать не дано. Ее фантазия и чувство юмора неистощимы. Светящаяся коза далеко не самое удивительное, что могло с тобой приключиться. Впрочем, она могла тебе просто привидеться. Но это уже не важно, главное, что ты вернулся. А заночуй ты в пещере, все могло бы обернуться гораздо печальнее. Ладно, ложись спать. Завтра мы чуть свет выезжаем в Хунцунь. Спокойной ночи», — произнес я вконец озадаченный словами Сунлимин и постарался наконец-то заснуть. Сунлимин села в машину, держа в руках папку бумаг, и велела таксисту отправляться в путь. Пока она перебирала листы с записями, графиками, диаграммами, я с любопытством заглядывал ей через плечо. В этих бумагах китайские врачи нарисовали картину моего загадочного заболевания, и мне хотелось побыстрее узнать, что же со мной приключилось. Наконец Сунлимин закрыла папку и со вздохом посмотрела на меня. «Вынуждена тебя огорчить», — сказала она. «Врачи так и не смогли установить причину твоего недуга». «Вот черт!» — с досадой выругался я. «И что же мне теперь делать?» «Боюсь, тебе придется возвращаться домой и там продолжать лечение. Страховки едва хватило на то, чтобы покрыть 2 дня в больнице. А дальнейшее обследование и лечение тебе обойдется в целое состояние. Для иностранцев медицинское обслуживание стоит бешеных денег». «Ну, хоть что-то доктора думают по поводу меня?» — спросил я мрачно. «Они что-нибудь узнали из анализов?» «У тебя какая-то проблема с сосудами и, возможно, с кровью», — ответила Сунлимин, пожав плечами. «То, что после капельницы ты так быстро встал на ноги, это, конечно, здорово. Но подобная штука может повториться в любой момент, и никто не может сказать, когда это произойдет. Тебе действительно необходимо очень серьезное обследование, и лучше всего его пройти в России. «У меня оплачены еще 2 недели обучения у Ван Хундзюня. Что мне с этим делать? Пройти курс до конца или улететь первым рейсом домой?» «Я поговорю с учителем. Думаю, он вернет деньги», — сказала китаянка. «У меня ощущение, что тебе лучше вернуться и как можно скорее. Билеты мы без проблем сегодня же купим по интернету». «Никак не ожидал, что все так повернется», — буркнул я расстроенный. «А я знала, что мы скоро расстанемся», — возразила Сун Лимин. «Поняла это, когда ты в доме Сяо Джу разрезал грушу и дал мне одну половинку». «Я тогда сказала, что у китайцев это плохая примета, что она говорит о расставании, потому что слова «резать грушу» и «расставаться» произносятся одинаково». «Ты тогда не поверил, и напрасно». «Да уж», — уныло протянул я, — «теперь вижу, что напрасно».